Лишь только начинается лето, в Калининграде появляется быстрый, резкий, торопливый, длинноногий поэт, бывший многие годы главным редактором журнала «Техника молодежи» Василий Дмитриевич Захарченко. Лет 35 тому назад на севере Камчатки в дымном, темном чуме оленевода Паши Каленкова, склонясь к огню, я читал в затрепанном, засаленном журнале «Техника молодежи» его острую, язвительную статью о новой выдумке зарубежных умников, о науке кибернетики. Слово-то какое! Была глухая морозная зима, пурга заносила стойбище глубоким снегом. Я в ту пору председатель Камчатского обкома физкультуры, уже третий месяц путешествовал на своих собаках по Камчатке, создавал в стойбищах коллективы физкультуры. Это было ужасно трудно. Люди, охотники и оленеводы не понимали, какая физкультура, зачем. Вот он, Пашка Каленков, он целый день бегает за олешками по тундре. Зачем еще бегать? Соревноваться. Зачем соревноваться с Федькой Мухиным? Кто быстрее? А зачем? Бежать надо не быстро, а медленно и долго, очень долго. Дым ел глаза. Пашка Каенков, выдув полбутылки спирта, спал на шкурах. Жена его, Маша, искала насекомых в черных, блестящих волосиках дочки Аннушки, перебирала пальцами и острием ножа в ее голове. А я читал статью Захарченко и, конечно, соглашался с ним. Да-да, разве машина заменит человеческий мозг? Разве робот заменит человека? Ну какой робот сможет пасти оленей или управлять, как я, 8 злыми, лохматыми собаками моей упряжки? А вот и он уже стоит у входа в гостиницу, тычет пальцем в циферблат часов. Что? Опоздал на 3 минуты. Иду, иду, машину только загоню на стоянку. Добрый день. Когда едете? Завтра? Как, уже сегодня? Во второй половине? Поднимаемся в его номер. Комната завалена рюкзаками, зелеными ящиками, в которых, как я догадываюсь, лежат акваланги, маски, ласты, на столе папки, кипы бумаг, документов, стакан с остывшим кофе, фотоаппараты, коробки с кинопленкой. От всего этого добра веет поездками, походами, какой-то интереснейшей авантюрной экспедицией. Собственно говоря, именно в такую и отправляется Василий Дмитриевич Захарченко, как и мы, ищущий уже несколько лет янтарную комнату, но только по своим маршрутам, по своим версиям. И так времени мало. Принесли что тут? Кратко, да? Вы просили документы о третьей шахтной версии Георга Штайна. Я тут кое-что подготовил. Что? Да-да, и о четвертой, заокеанской, кстати. Обе эти версии как бы объединяются. В большой степени четвертая как бы продолжает третью, шахтную. Итак, вот документы из архива Георга Штайна. Кстати, не собираетесь ли вы туда, в Саксонию? Василий Дмитриевич, конечно, ничего не исключено, всякое может быть. Однако вот эвакуация ценностей, лично проведенная генеральным директором доктором Зигфридом Рюле, под кодовым наименованием «Музей императора Фридриха». Им были отправлены 2 транспорта из Кёнигсберга. Содержание 1-го транспорта, коллекции монет, почтовых марок главной почтовой дирекции Кёнигсберга и коллекции серебряных изделий гильдии и университета Альбертина, отправленные в апреле 1944 года в Познань. Содержание 2-го транспорта. Янтарная комната сначала доставлена в охотничий дом близ города Галлов, восточнее города Штеттина. По железной дороге доставил упакованные грузы до города Бух, севернее Берлина, окраина. Там находился подземный железнодорожный вокзал, где наготове стояли специальные поезда Гитлера, Геринга, Гиммлера и других властелинов гибнущей империи. Оттуда транспорт вначале пошел в Веймар, где груз был складирован в Тюрингском земельном музее. И что дальше? Куда подевались все эти транспорты? Чувствую, что вам очень хочется добраться до саксонских, калийных и прочих шахт, да? Вот что было дальше. Между президентом Международного Красного Креста, доктором Карлом Якобом Бурхартом и руководством СС, представленным Гиммлером и Кальтенбруннером, было согласовано, что Международному Красному Кресту разрешается поставлять для заключенных концлагерей Тюрингии различное продовольствие. Около 1,5 миллионов посылок грузовиками было доставлено в Веймар. 10 апреля 1945 года группенфюрер СС доктор Камлер отобрал у Красного Креста 2 грузовика в Веймаре. И 10-11 и 11-12 апреля 1945 года на них были погружены сокровища искусств, ранее доставленные в Тюрингский земельный музей. Ночью все это было вывезено в неизвестном направлении. Не удалось узнать, куда именно. Минутку. Этот транспорт должен был быть направлен в Зальцкамерут, Бад-Уззее, но этого сделать не удалось в связи с быстрым продвижением американских войск в направлении на Нюрнберг, и транспорт двинулся в северном направлении к соляной шахте Грас-Лебен, принадлежавшей в ту пору Зальцетфуртскому концерну. И груз транспорта под шифром «Музей императора Фридриха» был помещен, как указано в акте на захоронение, на глубине 430 метров в очистном забое. В документе указаны ценности из Кёнигсберга и другие, доставленные 6-10 отдельными транспортами из разных частей империи. Когда Грас-Лебен был занят американцами, сокровища были обнаружены, изъяты из шахты и размещены в складе для произведений искусства замка Герцогшлосса в Целле, севернее Ганновера. Офицеры штаба 9-й армии Соединенных Штатов Америки под командованием генерала Симпсона набрали себе в большом количестве произведения искусства и в спешном порядке вывезли по маршруту Бремерхафен, Англия, Соединенные Штаты Америки, захватив вместе с другими ценностями и те, которые проходили под кодовым наименованием «Музей императора Фридриха». Вот так одна версия шахтная переливается в другую, заокеанскую. Да, слишком все это далеко уплыло. А что другие шахты? У меня есть уже целая папка документов с шифром «шахты». Например, шахта Дора. Но, может, у Георга Штайна есть и что-то новое, малоизвестное? Он очень интересовался соляными копьями Виттекинд, что расположены недалеко от города Фолькприхаузен. Ведь, кажется, именно с этой шахтой связан и текст радиограммы таинственного Рингеля. Объект размещен в Б.Ш. У нас имеется рукопись материала, написанного Штайном для газеты «Ди Цайт», которую издает Марион Дёнхоф. В своем очерке Штайн пишет, что летом 1945 года британцы, оккупировавшие эту часть Германии, стали извлекать на поверхность сокровища, упрятанные в шахте Виттекинд, массу книг, архивы, документы, 2 ящика янтаря из Кёнигсберга, предметы из фарфорового сервиза, принадлежавшего Екатерине II. Кстати, часть предметов оказалась и на руках местных жителей. Этот сервиз хранился в Екатерининском дворце и был вывезен из города Пушкино вместе с янтарной комнатой. В общем, много что там было, в том числе и полтора десятка огромных ящиков, содержание которых неизвестно. Одно можно сказать, там были ценнейшие произведения искусства. И, судя по рассказам тех, кто побывал внизу, на глубине 660 метров, эти ящики — лишь малая часть того, что там под землей осталось. А потом раздался страшный взрыв. Так, в архиве, в папке «Дело номер 20», вот как об этом говорится. В ночь с 28 на 29 сентября 1945 года, примерно в 1 час 40 минут, в шахте Виттекинд в течение нескольких минут раздалось три взрыва, после чего из ствола шахты вырвалось остроконечное пламя высотой 35-60 метров. Надстройки шахты, а также находившиеся поблизости сооружения, тотчас вспыхнули. 30 сентября в 6 часов 15 минут произошли новые, весьма сильные взрывы с последующим извержением мощного столба земли, огня и обломков оборудования.